Господь, мы благодарим Тебя. Святой, мы рады быть в Твоем присутствии. Мы рады поклониться Тебе. Мы благодарим Тебя. Святой Дух, мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты говорил. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты действовал в нас. И мы открыты перед Тобой. Мы говорим Тебе спасибо. Твои намерения во благо. Твои намерения не во зло. Ты Отец. Ты строгий. Ты справедливый. И самое главное, Ты любящий. Тебе мы поклоняемся. Тебе мы вновь и вновь отдаем свои сердца, жизни, отдаем Тебе души. И мы просим Тебя, любимый, дай нам просто вместить. Яви свою милость и благость, чтобы Слово Твое живое текло, чтобы Слово Твое проникало до глубины разделения души, духа, состав, мозгов. Боже, пусть Слово Твое живое проникает, как вода живая. Дай душе нашей напиться, дай душе нашей быть укрепленной Тобой, потому что мы сегодня говорим эти слова Тебе, и это так и есть, Ты пастырь наш. Мы ни в чем не будем нуждаться, потому что Ты покоишь нас на злачных пажитях, Ты водишь нас к водам тихим, Ты направляешь нас, и Ты подкрепляешь душу. Даже если долины смертной тени мы идем, мы не будем ничего бояться, потому что Ты настолько рядом, потому что Ты так близок. Твой жезл, Твой посох не успокаивает. Мы благодарны Тебе, что Ты накрываешь стол. Это не просто слова, но Ты накрываешь стол ввиду врагов наших. Мы благодарны Тебе, Боже, что у нас есть эта честь, возможность и привилегия пребывать перед лицом Твоим. Спасибо Тебе, Царь. Спасибо Тебе, Бог. Спасибо Тебе, Господин. Мы просто благодарим Тебя. Боже, пусть это будет исторический день в нашей жизни. Пусть это будет еще один чудесный день, когда обновляется Твоя милость внутри нас. Когда обновляется, Отец, внутренность наша по Слову Твоему. Когда мы вновь встречаемся с Тобой, Святой, и когда происходят чудеса. Спасибо Тебе, любимый. Спасибо, дорогой. Ты воистину сверхъестественный Бог. Ты воистину благой. Ты воистину сверхъестественный. Спасибо Тебе. Просто прибудь с нами. Мы отчаянно нуждаемся в Тебе каждую минутку нашей жизни. Спаситель, благодарим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Мы рады, что у нас есть такая возможность. И пусть Дух Святой говорит к нам. И вы знаете, что одна из вещей, которую мне хочется сказать, что слова – это великая штука. Но слова, звуки – это не самый совершенный метод передачи информации. Дух Святой намного выше. Дух Святой, Он не общается одновременно со многими сердцами по всему лицу земли. Он одновременно способен, и это не те же самые слова, которые выходят из наших уст. Он умеет говорить очень емко, но совершенные технологии нам могут помочь в этом. Знаете, как мы на компьютере перебрасываем много информации, она так перелетает. Точно так же в духе информация двигается, Бог двигается, любовь Его двигается, знание Его двигается, и мы можем понять, мы можем принять, не понять, мы можем принять гораздо больше, вообще, чем мы можем понять разумом. Разумом, но потом эти файлы должны открыться внутри. Знаете, как кликаешь, но автоматически ничего не происходит. Все равно потом нужно осмыслить, все равно нужно уразуметь, но это пища с неба. Поэтому будьте открыты для того, чтобы не за всем просто успевать чисто логикой своего разума. Будьте открыты для Духа Божьего. Аминь. Потому что плоть, то есть наше физическое, человеческое естество немощно. Вам даже может захотеться поспать. Но дух бодр, на плоть немощно. Поэтому, что, как сказал Христос, бодрствуйте, чтобы не впасть в искушение. Внутри себя просто будьте бодры в Духе Святом. Будьте открыты для того, чтобы слышать Бога. Будьте открыты для того, чтобы принимать что-то от Него. Он сегодня хочет, производить свою работу. Что Бог хочет сделать внутри тебя? Это имеет отношение к чему-то более чем разумному. Это превыше разума. Писание говорит, Он дает нам познать любовь, которая превыше разумения. Он дает нам познать себя, как Он превыше разумения. Он дает нам уразуметь, Он дает нам понять то, что невозможно уразуметь логикой человеческой. Поэтому не включай просто мозги. Открывай свое сердце. Ну, принимай так, как ты только можешь принять. Аминь. Ведь Иисус говорил слова, не всегда, которые можно было вместить. Например, Он говорил о великом причастии. Он говорит, я хлеб, шедший с небес, пейте мою кровь, ешьте мою. И люди, которые были 70 учеников Его, они реальные были ученики, 70 учеников, в тот момент они стали принимать только своим разумом, и что-то начало нехорошее происходить. Кто может это слышать? Все нормально было, зачем ты так стал говорить? Ну неужели ты не мог объяснить нам другими словами? И они ушли и больше никогда не возвратились. Но Иисус не заботился о том, чтобы его понимали на уровне разума. Он сказал, не хотите ли вы уйти? Но в чем смысл? Если мы смотрим на Господа, и если мы говорим, Господь, у Тебя глаголы вечной жизни, я буду принимать больше, чем я могу понять разумом. Я буду принимать Духом, потому что Ты сотворил меня духовным естеством. Ты благословил меня. Аминь. И правильное положение сердца, которое в тот момент оно явилось у Петра. И Петр сказал таким образом, он сказал, я, в общем-то, не понимаю, но у Тебя глаголы вечной жизни. Аминь. Я не понимаю. И вообще, если вы посмотрите на Писание, то ученики не очень-то и много понимали своим разумом. То есть у них, мы видим, что они все, они это не понимали, а потом поняли, потому что он говорил, как написано, оказывается. Так это же было исполнение пророчества. Они не все понимали своим разумом, но они учились от Духа Святого. Они принимали от Духа Святого, они были открыты для Духа Святого. И поэтому у них в жизни происходили вещи, которые они вообще не могли понять. Идите, возлагайте руки на больных. Как это так? Ну я сказал вам, Дух Святой сейчас это раз мертвым воскресает. Они радуются, бес выходит, что-то вообще творится. Невероятное, превыше разума. Почему? Потому что они дерзнули послушаться Святого Духа. Аминь. Поэтому мы открыты для Святого Духа. И мы не думаем, что мы настолько хороши, чтобы понимать Бога сразу. Мы не думаем, что мы настолько замечательные, чтобы уразуметь своим ограниченным разумом что-либо. И мы можем это читать, я буду какие-то места Писания открывать. Бог нам дал Духа Святого, чтобы знать нам дарованное от Бога. Ибо кто знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, но так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. А мы приняли не Духа мира сего, но мы приняли Духа от Бога, дабы знать нам, дарованное от Бога. И мы не рассчитываем познать Бога своим разумом. Мы не рассчитываем познать Бога просто своими человеческими ограниченными мозгами. Нам нужно что-то больше. Нам нужна Его благодать. Нам нужен Бог. Нам нужен Дух Святой. Аминь. Давайте мы закроем глазки и скажем, Дух Святой, ну помоги мне. Хорошо? Дух Святой, ну помоги мне. Дух Святой, открой. Открой свое разумение, наше разумение к пониманию. Мы нуждаемся в Тебе. Во имя Иисуса Христа. Мы нуждаемся в Тебе. Аминь. Я могу что-то открывать, но могу цитировать просто. Некоторые вещи вам не обязательно открывать, но можете открывать. Я буду на всякий случай говорить, да? Бог в послании к евреям, в последней главе написано, вчера, сегодня и вовеки тот же. Но тем не менее, тот же самый Бог творит каждый день все новое. Ось Он тот же творит, что хочет. Но творит Он каждый день все новое. Все, что Он делал, исцеление больных, воскрешение мертвых, все, что Он тот же. Его слова вечные, то есть Он неограниченный, но тем не менее, Он каждый день творит все новое. И сказал сидящий на престоле, 21 глава Откровения, 5 стих, и сказал сидящий на престоле, все творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны. И сказал сидящий на престоле, все творю все новое. Все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны. Бог творит все новое. Поэтому как за Ним поспеть вообще, если только не с Духом Божьим? Как нам понять Бога, как нам шествовать с Ним по жизни, как нам Его понимать, как не общаясь со Святым Духом? И, конечно, Мне хочется вновь и вновь повторять эту истину. Мы как люди, в общем-то, не должны же думать, что Бог такой же, как мы. Аминь? Аминь. Это очень важно понять. Одна из картин, которая является отображением сегодняшней реальности народа Божьего, заключается в Евангелии от Иоанна. Когда Иисус пришел в купальню, я просто, вы все знаете это место в Писании, пришел к овечьим воротам в Иерусалиме, там была купальня под названием Бефеста, что означает «Дом милосердия», «Дом милости». И там лежало огромное количество больных. Сколько их там лежало, кто знает? Но там сказано огромное количество больных, слепых, увечных, множество. Что они там делали? Что это они там все собрались-то вообще? А? Ждали духа. Они, нет, они ждали, когда ангел спустится в этот бассейн, там была вода. И когда ангел Божий сходил в этот бассейн, тогда вода начинала двигаться. И они устремлялись и бросались туда. И кто первый входил, какой бы ни был он одержим болезнью, он получал сверхъестественное исцеление. Это делал Бог, не правда ли? И вы знаете, на сегодняшний день, я просто как констатирую факт, сверхъестественный ли Бог? Конечно, сверхъестественный. Если ты походишь по церквям, и все мои друзья, я скажу, вообще Бог исцеляет? Они скажут, да. И я говорю, а когда? Он скажет, слушай, тетя Зина, дядя Ваня, на моих глазах, а вот этих я знаю, пережили, а вот этих я знаю, а вот этих я знаю. А если больные, ой, у меня у самого и здесь болит, и вот здесь болит, и коллег среди нас верующих немерено. А Бог исцеляет? Ну, конечно, исцеляет. А когда? А кто его знает? Вот реальность такова, потому что люди знали Бога как целителя, и они лежали в этом, ну, в этой, и собралось очень много людей. Но пришло новое время. То есть что такое новое время? Это не то, что то время было плохое. Но нет, просто пришел Иисус. И он пришел в эту купальню, и он обратился к человеку, который 38 лет страдал, он болел. И что он делал? Слушайте, он ждал от Бога исцеления, и этому свидетельствовало то, что он находился в купальне в Бефесде. Но Иисус посмотрел ему в глаза, он начал говорить лично к нему. Хочешь ли быть здоровым? Что ответил человек, кто помнит? Он сказал, конечно хочу, но только я вот не имею человека, кто меня бы вот туда опустил. Когда вода начнет, я прихожу, я пытаюсь, я много раз пытался, я видел чудо Божие, но как-то мимо меня я не успевал туда. Но Иисус что сказал? Он говорит, встань, возьми постель свою. В чем благая весть нового времени? Бог любит людей, но послушайте, Он сегодня рядом. В чем новизна этого времени? Что получил этот человек, который болел 38 лет? Он столкнулся реально со Спасителем. И вы знаете, и можно у человека с тех пор, когда Иисус пришел в Иерусалим, был выбор лежать в купальне Бефесда и ждать милости от Господа. Но весть, я думаю, что этот больной человек, он говорил, он исцелил меня. Он здесь, в городе. Вам не обязательно здесь лежать. Вы можете пойти, вы можете увидеть его лицом к лицу. Он меня исцелил, просто сказав, и все получилось. А еще что прекрасного в этом? То, что он встретился со Христом, и он мог поговорить. Христос, знаете, что ему сказал? Он сказал ему слова очень важные, которые имели большое значение для него. Он сказал, слушай, ты знаешь же, почему это произошло? Больше не греши, пожалуйста. Чтобы с тобой не стало чего хуже. Люди могут ожидать исцеления. И Бог милующий, вы знаете, Он всегда исцелял больных. Но намного лучше встретиться с Ним. Намного лучше построить с Ним отношения. Намного лучше не ожидать милостей, просто обещанных, а встретиться с тем, который есть сама милость. Аминь? Угу. Поэтому мы в этом очень сильно нуждаемся. И Бог творит сегодня все новое. он ближе, спасение Божье ближе к нам. Он, ну, намного реален сегодня, чем мы можем подумать. Помоги нам, Господь. Помоги нам не оставаться там, где мы оставались, не лежать там в Ефесе. Аминь. Хорошо. И вот мне хочется сегодня, ну, затронуть одну очень важную тему, но она очень непростая. И нужна помощь Духа Святого, и нужна не просто помощь, а нужны открытые сердца. Мы как люди, жизнь же непростая штука, правда? Как часто мы молимся: Господь, исцели нашу душу? Как часто вы можете наблюдать это внутри себя, когда ваша душа, она поранена, и что-то не в порядке, вы это осознаете, и вы говорите: Господь, ну просто исцели меня. Бывало это? Часто? Вот. И вот я как бы говорю вам о некоторых вещах. Чтобы их понять, нужно будет чуть-чуть больше, чем несколько минут. На одном из физических примеров, который отражен в Евангелии от Иоанна, Иисусу прислали известие: тот, которого ты любишь, болен. Это были Мария, которая вот оттерла волосами ноги Спасителя, плакала и поклонялась Ему. И у нее была сестра, как ее звали? Марфа. Они послали Ему известие. И сказали: тот, кого ты любишь, по имени Лазарь, он болен, пожалуйста, приди. Они хотели исцеления, но чтобы он его исцелил, не правда ли? Я лишний раз хочу сказать вам, что наше человеческое понимание, оно, как правило, отличается от понимания Божьего. И они послали и сказали: быстрее, а то умрет, он же тяжело болен, помощь нужна, ты его любишь. Все, казалось бы, логично. Что сделал Иисус? Остался на том месте, не стал спешить. То есть они хотели, чтобы он был исцелен, а он хотел, чтобы он умер. Не странно. Но прежде чем воскрес, он должен был умереть. И поэтому Иисус остался. Остался и 2 дня. И я провожу пример, потому что это физический пример, но физический. Но я сегодня хочу поставить акцент о смерти, не только лишь физической, но смерти и воскресения. Есть сила воскресения, которая внутри нас. Это та же сила воскресения, которой Христос воскрес, и Он сказал, что есть сила воскресения. И они жаждали. И они, кстати, были уверены, что он должен прийти. Они, ну, даже как бы расстроились в какой-то момент, что он не пошел. Но он остался там, а потом вдруг сказал: пойдемте, ну, туда, вот, там, где живет Лазарь, в сторону Иудеи, потому что друг мой Лазарь уснул. Они обрадовались, они сказали: если он уснул, то он выздоровеет. А он сказал: нет. Лазарь умер, вы не поняли. Но радуюсь за вас, потому что меня там не было. Чтобы вы уверовали. И он сказал: я радуюсь, потому что он знал, что он хотел сделать. И вообще Иисус при своем понимании, если мы имеем доброе разумение Христово, тогда мы поймем одну вещь, что Иисус очень много учил о смерти. Или нет? Вообще смерть может быть даже другом. При особенных условиях. следуя за Христом, очень важно, необходимо нести с собой что? Не достоин меня, если человек идет и не берет с собой креста. Помните? Христос говорит, отвергни свою душу. Христос говорит, возненавидь свою душу. В чем смысл? Он говорит, что наши человеческие желания, наша человеческая суть, она порой ретивая, она порой такая, я хочу, я знаю, ну как надо и что надо. Но Бог хочет, чтобы наша душа, она была под властью Бога. И вы знаете, что значит умереть? Умереть внутри. Это еще надо осмыслить, что это значит и как это умереть. Но Павел говорил, что я каждый день умираю. То есть есть определенная тайна, которую мы должны понять, что есть умереть. А что значит умереть вообще? Вот мы можем уже рассуждать. Мертвый человек, в принципе, выглядит как живой. Но что-то в нем уже не так. Вот он лежит, вчера он такой же был, сейчас он умер. Что у него? Душа перестала функционировать. Правильно? Кровь не бегает? Не бегает. Признаков жизни нету. Зрачки, пульс. То есть человек умер. То есть что значит, что душа умерла? О чем Павел говорит, что я умираю? О чем он говорит? Он говорит, что моя человеческая суть, которая превозносится над Богом, которая говорит, а я хочу, а мне надо, а я буду так, и вот так, и вот так, умерла, это значит, что... Она больше не первенствует. Первенствует Бог. И не знаете ли, что тела ваши есть храм? Ну, и это храм для Духа Божьего. И что-то происходит, послушайте. И как нам это понять? Когда Павел говорит, что я каждый день умираю, я просто открою вам этот секрет, забежав вперед. Он говорит, если мне удается это сделать, тогда Бог животворит меня внутри. Тогда я как бы воскресаю с новой силой. Ну, в новом качестве. И вы уже видите, что уже не просто Павел с вами разговаривает, а с вами разговаривает Дух Божий. Господь с вами разговаривает. И если вы будете смотреть, это предпоследняя глава вот 1 Коринфянам, вот где эти знаменитые слова. Павел говорит, я каждый день умираю. Он говорит, этому свидетельствует ваша похвала. Да? Можно это открыть? Нет? 1 Коринфян, чтобы вы тоже могли это увидеть. Предпоследняя глава. 31 стих, 15 глава. Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашей, братья, которые я имею во Христе Иисусе, Господе нашем. То есть он говорит, то, что я умер, вы свидетели, что теперь Бог через меня проявляется. Он говорит, ну, этому свидетельствует похвала в Господе Иисусе через ваши сердца. Они постоянно видели, как Бог говорит, они постоянно видели, как Бог действует через него. Аминь. Если вы что-то не уразумите сразу, то позже все равно у вас это получится. И если вы будете смотреть на всю эту главу, просто слушайте меня, в какие-то моменты, обращайте внимание. Эта глава вообще, если всю эту главу читать, апостол Павел говорит о силе воскресения. То есть, когда он говорит в этом контексте, он говорит о силе воскресения. Он затрагивает моменты воскресения из мертвых в конце времен, но также он разговаривает с теми, кто пишет письма, и он говорит, как вы говорите, что нет воскресения? Как вы говорите, а если вы не верите в силу воскресения, тогда тщетна вера ваша, и вы еще во грехах ваших, потому что если Христос не воскрес, тогда все напрасно. И он затрагивает разные аспекты, но сейчас я ставлю акцент на том, о чем говорит Павел. Он говорит, я каждый день умираю. И он объясняет эти принципы, дальше, чтобы нам можно было понять. Хорошо. Если бы у нас была доска, тогда бы я мог писать какие-то мысли, чтобы вы их не потеряли. Да. Смотрите. Деяния апостолов. Я буду говорить на эту тему, но... Ну, то есть, тема очень полезная и тема очень интересная. Деяния апостолов. Сейчас я вам скажу. Тридцать второй стих 13 главы. И мы благовествуем, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Вы читаете, смотрите сюда, да? Посмотрите, там главная мысль есть. Воскресив Иисуса, как во втором псалме написано, ты сын мой, и я ныне родил тебя. Воскресив Иисуса, как сказано в псалме, ты сын, я ныне родил тебя. Бог говорит, что воскресение из мертвых, это подобно новому рождению. Уловите мысль, пожалуйста. Воскресение из мертвых, это подобно новому рождению. Поэтому, но сила воскресения, она действует только лишь в смерти. Когда есть смерть, тогда есть основание для того, чтобы сила воскресения начала действовать. И это подобно новому рождению. Поэтому Павел, он каждый день, он говорит, хотя и тело мое, оно ветшает, то я каждый день обновляюсь. Он говорит, я новый, подобно новому рождению. Осознание, откровение Божье настолько взрывается внутри него, что он, ну, действует с великим дерзновением. Спросите Павла, он вам скажет, потому что вчера он был, ну, вчерашний, сегодня он уже другой. Почему? Потому что он как бы родился, он совершенно другой в своем осознании. Послушайте, когда вы родились свыше, вы приняли откровение о том, что Господь есть Спаситель. Вы приняли Его в свою жизнь, и вся ваша жизнь изменилась, так? Но если вы увидите, если ваши отношения с Богом таковы, то вы увидите еще и еще другие откровения, которые, подобно новому рождению, не смогли оставить вас прежним. Это Божья воля. В том, чтобы мы научились переживать силу воскресения, умирая для себя. Я попробую вам сказать. Например, книга «Откровение», очень известное место писания, которое вы все можете спросить. Мы победили дьявола кровью Агнца. Кто помнит дальше? Кто может продолжить? Вот. Вот это очень важно. Потому что чаще всего вот эти две строчки цитируются, третья не особо. Мы победили дьявола кровью Агнца, словом свидетельства своего, дай аминь. И не возлюбили души своей даже... Нет. Очень важно. Говоря об этом принципе, я хочу просто, чтобы вы могли посмотреть на жизнь Иисуса. Давайте я попробую, ну, смотрите, попробуйте со мной сейчас поразмышлять. Жизнь пред Богом, жизнь с Богом, это подобно такому большому пути. Его трудно осознать разумом своим. Смотрите, Бог был всегда. Можете сказать аминь на это? Аминь. А потом пришел момент, когда мы начали отмечать Рождество Иисуса Христа. Бог был всегда, но Иисус пришел в плоть человеческую. И мы стали отмечать рождение Иисуса Христа. Но он был до того, и он свидетельствует, что я был до Авраама, я был до Моисея, помните, да? Иисус пришел в человеческое тело, это был как бы вообще новый период в его судьбе, так или нет? Он пришел в человеческое тело, он во всем подобился человеку, он прошел, он стал как раб, он служил людям, и посему, пройдя этот крестный путь, он закончился на кресте, этот путь, в человеческом теле. И посему ему дано имя превыше всякого имени. И теперь пред ним преклонятся и небесные, и земные, и кто еще? И преисподние. То есть слава Христа, она была приумножена. Как бы это новый вообще этап. А потом что произошло? А потом он воскрес, и он не остался прежним. Его тело стало прославлено. Каждый раз я просто подчеркиваю, что это определенные этапы от славы к славе. То есть и у Христа еще большая слава теперь. Понимаете? Теперь, если вы будете смотреть на ту главу, где Павел говорит, объясняя, затрагивая принципы воскресения, и смерти, он говорит о принципе семени. Он говорит о принципе семени. Что он объясняет на естественных примерах сверхъестественные вещи. Смерть и тело плотское, да? Да, я сейчас прочитаю это. Вообще, когда Иисус рассказывал простые вещи, вышел сетью сеять. Послушайте, у нас есть искушение воспринимать это разумом, это как сказать, принципы огородника, короче. Понимаете? Но мы должны понять, что он говорил на естественных примерах о сверхъестественных вещах. Он говорил более чем поверхностные вещи. Он говорил глубокие вещи, но использовал примеры. Поэтому нам нужно быть более основательным. И смотрите, когда он говорит, безрассудный, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится. Пшеничное или какое другое. Я возвращаю ваш разум в ту точку, потому что он говорит о том, как он умирает каждый день. И как что-то внутри него происходит. Он говорит, что это подобно семени, которое сеется. И что происходит? И он говорит, когда ты сеешь зерно, ты не сеешь тело будущее, ты не сеешь куст, ты не сеешь дерево, ты сеешь косточку маленькую, зернышко, сеешь. И что сказано? Он говорит, оно должно умереть. И если оно не умрет, оно не оживет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. Я читаю 37 стих. Какое случится, пшеничное или другое? Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. И потом он говорит, называя тело, то есть это как бы следствие того, что происходит, он называет это плотью. Не всякая плоть такая же плоть, как иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные, есть тела земные. Он говорит о глубоком сокрытом переживании. И смотрите, он говорит, иная слава небесных, иная слава земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Смотрите, и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Он говорит о внутренних процессах внутри себя, он говорит о душе, и потом о внутреннем преображении. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. 44 стих, обратите внимание. Сеется тело душевное, восстает тело какое? Духовное. Есть тело душевное, есть тело духовное. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущим, а последний, Адам, есть дух животворящий. Но не духовное прежде. Вот в нашей человеческой сути недуховное прежде должно сначала умереть, или по-другому сказать, власть дана быть отдана Богу в своей душе. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный, то есть земной, а второй человек, Господь с неба. Каковы перстные, таковы и перстные, каковы небесные, таков и небесные. И как мы носили образ перст, будем носить образ небесного. Но то скажу вам, братья, и так далее. Он затрагивает разные моменты. Я не буду это читать, потому что он говорит вообще об аспекте воскресения. Но тленному сему надлежит облечься в нетление, 53 стих. Смертному сему облечься в бессмертие. Тогда же тленное облечется в нетленное, и смертное сего облечется в бессмертное. Тогда сбудется слово написано. Поглощена смерть победы. Смерть. Где твое жало, а где твоя победа? То есть... Давайте посмотрим на примере в жизни Иисуса. Это очень важно. И об этом надо молиться, чтобы получить откровение. Послушайте. Иисус на кресте висел. А потом он сказал такая вещь. Свершилось. Что-то же удивительное произошло, правда? Когда он это сказал. Я, говорит, душу свою отдаю тебе. Это был момент смерти. Это был момент, когда он душу свою смог отдать тебе полностью. Это для меня очень явно, что отдать душу Господу, то есть не умереть физически, но отдать душу Господу. И в этот момент завеса в храме разорвалась. И в этот момент Дух Святой он стал доступен для человечества. Это что? Это момент смерти. Впоследствии было воскресенье. Давайте, может быть, 2 Коринфянам. Это все об этом же. 4 глава. Четвертая глава с 10 стиха. Важно это будет увидеть. Но всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Но всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса. Чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Если мы хотим, чтобы Бог действовал через нас, если мы хотим, чтобы это поколение знало Бога, если мы хотим, чтобы Бог явился через нас, был осязаемым, читаемым человеками, ну, если мы хотим, чтобы люди, встречаясь с нами, могли переживать Бога, нам необходимо уразуметь, что значит носить внутри себя смерть Господа Иисуса. Так что смерть действует у нас, а жизнь в вас. Ибо имею тот же дух веры, как написано. Я веровал, потому и говорю. Говорил. Мы веруем, потому и говорим. Зная, что воскрешивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас. И поставит перед собой. С вами. Ибо все для вас. Дабы обилие благодати тем больше во многих произвело благодарность в славу Божью. Все для вас. Апостол говорит, я умираю, но это все для вас. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, но внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременный. Он называет этот процесс внутри, когда мы подчиняем свою душу Господу. А практически умираем. И Бог мне сказал, что в большинстве случаев, когда люди жаждут и просят об исцелении души, Он говорит, я и не собираюсь их исцелять. В большинстве случаев душа человеческая вопит к Богу, так и не исцелена. Я не говорю, что исцеление души это не хорошая штука. Бог исцеляет душу. Но в большинстве случаев он говорит о том, что мы должны смириться и должны отдать руководство Духу Святому практически умереть. Чтобы наша внутренняя суть, чтобы наша человеческая природа, она была смирена до такой степени, чтобы мы практически перестали функционировать как самостоятельные личности. Я имею в виду о самостоятельности без Бога. Мы настолько... можем быть самостоятельны, что в принципе даже в служении Богу Бог нам не нужен. Мы должны понимать это. И он говорит об этом процессе, он говорит, посему мы не унываем, но если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание производит в безмерном преизбытке что? Вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Аминь. Я хочу, чтобы мы увидели, что в жизни Иисуса это, ну, точно так же все это происходило. Я, ну, может быть, просто открою или скажу, как это прочитать, где. Но... сейчас, секундочку. В общем, я могу это процитировать. Он скажет, что мне сказать на это? Он говорит, возмутилась моя душа. Что мне сказать на это? Пронеси чашу мимо меня. Но да не будет моя воля. Но твоя душа, моя скорби смертельная, она возмутилась. Но, то есть, человеческая суть. Но он осознавал, что нужно понять, что страдания Христа, они не начались на кресте. Страдания Христа, в общем-то, они были, ну, он любил тех, кто его не любил. Он делал добро, он исцелял тех, кто хотел его убить. Его называли одержимым. Но его миссию постоянно подвергали сомнению. Он кормил голодных, он исцелял больных. И постоянно где-то ему говорили, как ты смог, как ты можешь вообще, ты делаешь себя равным Богу. Постоянно, ну, он постоянно слышал упреки в свой адрес, его хотели столкнуть с горы, его хотели побить камнями. В конце концов, его распяли. То есть все, что он переживал внутри, это было определенным страданием. Я даже думаю, что в душе своей он умер прежде. То есть он подчинился, его страдания, почему они начинаются в Гефсиманском саду? Потому что он переживал некоторые страдания, и он таки подчинил свою суть человеческую, как человеческую. Он подчинил Отцу, и он смог зайти на крест. И написано, что этот процесс, он не был легким. Он как капли крови и пота. Ну, а как капли пота, они капали. Вот. И он даже пришел в такую точку, когда он просил учеников, пожалуйста, молитесь. Душа моя скорбит смертельно. Пожалуйста, молитесь. Они заснули. Он 3 раза. Это не легкий процесс. Но это важный процесс. Если мы можем понять, смотрите, когда... зерно, Христос говорит, падший в землю, если не умрет, оно останется одно. Он это говорил на протяжении вообще Евангелия всего. И давайте мы немножко посмотрим. Это названо смертью. Зерно, оно падает в землю, и что с ним происходит? ну, огородники, хвостик вырастает, да, такой, этот, да? Потом оно трансформируется в больший росток, как корешок. Потом от этого зерна что остается? Ну, ничего не остается, но стебелечек, правильно? А потом колос, а потом зерна. Можно так сказать, что это зерно умерло, но оно переродилось, или, ну, она начала новую жизнь, но уже в семенах, то есть оно начало жизнь уже в 30, 60, 100 крат, правда? А потом они и посеялись. И эта жизнь перешла в другую фазу, и это уже целое поле колосящееся. И это все то же самое зерно. Аминь? Поэтому... То есть качество нашей жизни, качество наших взаимоотношений с Богом, но оно будет переходить от одной фазы, оно будет переходить в другую фазу. И это будет связано с некоторым процессом, которым мы сегодня называем смертью и воскресением. Аминь. Смерти бояться не надо. Но на самом деле никто умирать не хотел. И здесь есть корень. Никто не хотел умирать. Давайте все вместе откроем послание к евреям, 2 главу. Послание к евреям, 2 глава. Евреям, 2 глава. Значит, мы читаем. Давайте с 14 стиха. «И как дети причастны плоти и крови», с 14 стиха. «И Он, Христос, также воспринял онное», то есть стал как человек, да, «дабы смертью лишить силу, силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола». Чем был побежден дьявол? Смертью. И он лишил его сил, избавив тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены чему? Рабству. То есть, никто не хотел умирать. Почему человеку так страшно умереть? Почему так человеку страшно отдать вообще? Ну страшно, понимаете? Но это есть корень любого вида рабства. То есть, когда мы думаем, что наше важнее, наши мысли, наши желания, наше, вот как мы видим, как мы понимаем, что мы хотим, пока мы думаем, что это важнее и существеннее, чем то, что Бог, а Бог нам предлагает намного лучше, не правда ли? Он говорит, что это не сравнится даже вообще. То есть поэтому победа, она поглощена, должна быть смерть победы. Аминь. Ибо не ангелов восприемлет он, а восприемлет семя Авраама, посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым, верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа, ибо сам он претерпел, быв искушен. Он может искушаемым помочь, и посему может искушаемым помочь. Хорошо, давайте теперь, мы же начали с чего с вами? Что Лазарь был болен, правда? И там была огромная нужда и молитва вообще об исцелении. И вот Иисус идет туда, все-таки к этому Лазарю идет, да? А его уже 4 дня как в гроб положили, он уже протух. Вот, то есть все так. И здесь разговор с Мартой. 21 стих 11 главы Евангелия от Иоанна. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, чего ты не попросишь у Бога, даст тебе». Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Смотрите, как интересно она отвечает ему. Это так, как люди мыслят, как мы мыслим. Марфа сказала: знаю, знаю, да-да-да. Воскреснет, воскреснет в последний день. Понимаете? То есть, когда речь заходит о воскресении и о силе воскресения, мы говорим, ну это будет там, когда мы встретимся, мы не сомневаемся, умрем, но воскреснем, а если Христос придет, мы сразу в мгновение сменимся. Но Он хочет, чтобы сила воскресения действовала в нашем смертном теле. 25 стих. Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет». Верующий в Меня, если умрет, оживет. Павел говорит: я каждый день умираю. Если умрет, оживет. Если умрет, оживет. И всякий верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Хороший вопрос. Значит, сила воскресения. Аминь? Аминь. Никто не хотел умирать. И до сих пор. Да. Но полнота в том, что если мы умрем, и, конечно, я хочу сказать, и Бог нам в этом помощник, я вам скажу. Бог нам в этом помощник. Поэтому иногда Бог двигается совершенно не, как хотел сказать, неадекватно, но не то, наверное, слово, не по-нашему. Смотрите. Например, мы говорили, что апостол Павел знал, что служит Богу, вообще просто служит, посвятил всю свою жизнь. Он был еще не Павлом, а Савлом тогда. А потом Христос его встречает, да, и говорит ему: против Меня идешь, Павел, трудно тебе идти против рожа. А кто ты, Иисус? Он говорит: Иисус, которого ты говоришь, что повелишь мне делать? И что произошло? Бог, явившийся ему на пути, ослепил его. Нам кажется, как это вообще? Бог ослепляет ли? Я хочу вам сказать, ради процессов, которые происходят в душе, да. И вот Павел тогда, он умер внутри себя. Он умер, и в его вопросах, и в его отношениях: я тебя не знаю, что повелишь мне делать? Он ослеп. 3 дня, слава Богу. Поэтому посмотрите, пожалуйста, Дух Святой продолжает двигаться подобным образом. Очень неординарно. Я имею в виду, что Бог нам поможет умереть. Ради блага, потому что это важно, это нужно. Если мы, конечно, Богу посвящены. Давайте сразу проясним. Если вы люди, которые не хотят идти этим путем, вы все-таки спасетесь, как из огня, ну, как головешка. Все-таки милость Божья, она простерта. Но вы просто никогда не увидите и не можете рассчитывать на силу Бога в полноте. Ну, как наблюдатели, как из огня, ну, спасетесь. Аминь. Но мы сейчас говорим о чем-то более важном. Поэтому, когда Бог явился через ангела Захарии, помните? Он сказал: Захария, услышана твоя молитва, жена твоя родит. Вот. А он проявил себя как человек, ну, неверующий. Что он сказал? Как это будет? То есть я стар, она уже пожилая женщина, я стар. Он сказал: молчи, потому что я, Гавриил, стоящий перед Богом, пришел тебе возвестить. Все, ты будешь молчать. И он сделал его немым. Кто это сделал? Бог сделал немым. И мне нравится здесь. Он сказал: до времени, пока это не произойдет. Почему это произошло? Потому что он мог все испортить своими словами неверия. В словах сила. Не правда ли? Кто это сделал? Это сделал Бог. И он сегодня, потому что и вот в этот момент, когда он, ну, стал немым, будучи нормальным человеком, я точно вам хочу сказать, Бог производил работу в его сердце. Кому-то больше надо, кому-то меньше надо по времени. Но он, как человек, он подчинился Богу. Потом, когда ребенок родился, что произошло? Уста его открылись, и он начал сразу пророчествовать. как будто Бог ничего сложного в его жизни не сделал. Паша потрясающе говорит. Бог делает, что хочет. И у него методы самые разные, особенно если мы просим об этом. Мы говорим: Господь, помоги нам умереть для себя. Господь, пусть воля Твоя исполнится. Ты же Господь, пусть воля Твоя исполнится. Научи нас. Молитесь вы так? Да. Вот. Поэтому он делает, что хочет. Вот. Аминь. Давайте посмотрим 12 главу. Мне хочется показать, что он Бог. Мне хочется показать, что он не делает, как мы думаем. И нам не полезно ему противиться, например. 12 глава Деяний апостолов. Смотрите. Сии бы впослы, это та самая глава, ну давайте я прочитаю несколько стихов раньше, с первого стиха. В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки, учителя: Варнава, Симеон, называя Нигер, Луций, Кириянин, Мнаил, с воспитанника Ирда четвертовластника, и Савва. И когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите мне Варнаву и Савву на дело, которое я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву, возложили на них руки и отпустили их. Это начало истории, как Павел пошел в свое первое миссионерское путешествие. И вот смотрите, и быв посланы Духом Святым, потрясающе, не сами поперлись, правда? Быв посланы Духом Святым, пришли в Селевки, оттуда отплыли в Кипр. И быв в Салмине, проповедовали Слово Божье в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудянина именем Варий Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. Елима Волх, ибо что значит его имя, противился им, стараясь обратить проконсула от веры. И мне это очень сильно нравится, посмотрите. Но Савва, он же Павел, исполнившись Святого Духа, что произошло? Устремил в него, на него взор, взглянул, просто посмотрел, сказав: о, исполненный всякого коварства, злодейства, да, всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ты совращать с прямых путей Господних. Вот ныне рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца. Обратите внимание. До времени. Потрясающе. То есть не слепота на всю жизнь. Покаешься и прозреешь. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он обращался туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господа. Потрясающее учение. Дивясь учению Господа. Павел увидел себя в нем. Павел, когда слеп, точно так же начал вот так вот это делать, ища вожатого. Все было точно самое. Бог знает вообще, и Павел знает Духа Святого. Он тогда в той же позиции был, противился, как и этот Бог. Сегодня у нас может быть такая молитва: Господь, научи нас, Господь, помоги нам. Мы хотим идти путем. Если кто-то хочет так молиться, это не обязательно. Пожелаем. Потому что на самом деле он сделал, если мы будем просить. Я хочу, чтобы мы еще одно место Писания посмотрели. А это место Писания, оно о них, о других, не о нас. Но на самом деле оно о нас. 17 глава. Я всегда это место Писания так любил вообще. Оно о них, но не о нас. Оно, оказывается, о нас. Апостол Павел пришел в Афины и увидел множество жертвенников, множество идолов, и возмутился духом. Но при этом он пошел на площади и говорил к людям, и останавливался с прохожими, и говорил, уча. о Иисусе Христе и воскресении. Все, а воскресенье? Нет, нравится. Они, услышав, они пригласили его в Ареопаг. Ну, то есть это было такое место для собрания. И сказали, ну, говори к нам свое учение, потому что они ни в чем охотнее не приводили, проводили время, как чтобы слышать о чем-то новом. Ну, о том, о чем они не слышали. И Павел начал говорить так. Он говорит, я обошел и посмотрел, ну, что же для вас свято? Ну, что для вас свято? Чему вы вообще... Ну, какой у вас уклад жизни? Что для вас свято? Чему вы поклоняетесь? Чему вы служите? Ну, чему вы уделяете время? И он говорит, я увидел столько много разных жертвенников вообще. Но кроме всех жертвенников, я увидел один жертвенник, на котором написано. Послушайте. Я хочу это прочитать. Ибо проходя, осмотрел я ваши святыни. И нашел и жертвенник, на котором написано «Богу, которого не знаем, неведомому Богу». Он говорит, всего-то, которого вы не знаете, но при этом вы чтите. Я проповедую вам. Он с этого начал. То есть он говорит, вы чтите, вы поклоняетесь этому Богу. То есть он у вас... как в почете вообще. Это известная очень проповедь. Но я хочу поставить акцент прежде, на 29 стихе. Ибо мы, будучи родом Божьим, то есть никому попало, кто думает о себе как о роде, ну, Божьем роде, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно не просто золоту и серебру или камню, получившему образ, поставлю акцент от искусства, вымысла человеческого. Вымысла человеческого. Мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно нашему образу мышления. Язычники, они еще дальше пошли, они сделали золото, серебро, то есть они еще что-то. Но ключевое слово здесь, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно нашему человеческому мышлению. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Оставляя времена неведения. То есть, если мы служим Богу, все хорошо. Но ведение остается ключом к тому, чтобы ему служить. Ведение Бога, то есть знание Бога. И в этом есть огромный смысл, и в этом есть суть. Его воле. И чем мы отличаемся от язычников? Что по своей сути язычники в порыве сердца, в порыве внутренности, будучи сотворенными Богом, они поклоняются Богу. Мы не должны думать, что люди неверующие все вокруг. Все люди нуждаются в Боге. Все люди, ну, поклоняются, ищут внутри. Они все в определенном процессе, они жаждут. И Писание говорит, что все творение, оно стенает и мучается. Аминь. Ведь так оно и есть. Но Бог хочет, чтобы было остановлено время неведения. Или, скажем так, или служение Богу с человеческой позиции. Служение Богу в том, когда, в общем-то, и Бога-то знать никто и не хочет. Это не для нас. Аминь. Давайте посмотрим еще на некоторые места Писания, хорошие места Писания. Евангелие от Луки, последний. Может быть, сначала я прочитаю, можете Евангелие от Луки по своему главу открыть, а я прочитаю сначала два места Писания, о которых мы говорили, но не подробно. Это Иоанна, последняя глава, 21, это 25 стих, и 30 стих 20 главы. 20 глава, 30 стих, они очень похожи, но есть разница. И Евангелие от Иоанна, 21 глава, 25 стих. Я тогда говорил об этом, в 25 стихе, что Библия является кратким изложением краткого содержания. Краткое содержание того, что делал Бог. Потому что на самом деле Он делал гораздо больше. И, соответственно, Он делает сегодня гораздо больше, чем мы можем уловить. Многое другое сотворил Иисус. И если вы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру бы не вместить написанных книг. Самому миру не вместить написанных книг. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы и писать о том подробно. То есть Он делает намного больше, чем мы знаем, чем мы видим. 30 стих хочу прочитать для учеников, потому что здесь особенное повествование. Много сотворил Иисус пред учениками. Это 30 стих 20 главы. И вот мне Бог говорил, что это время мы будем видеть гораздо больше, если мы ученики. Смотрите. Много сотворил Иисус перед учениками своими. И других чудес, о которых не написано в книге сей. Перед учениками. Ученики могут рассчитывать на гораздо больше. Аминь. В Библии об этом написано много примеров. Если вы будете рассуждать на это, вы увидите много примеров. А кто увидел, как вода превратилась в вино? Все пили вино, но в принципе увидели только те, кто... Ну, идите наполните, наполните. Идите черпните, несите. Они понесли и дали ему воду, сдержавшуюся вином. Написано, и никто не знает, как это произошло, как только те, которые воду наливали и носили. То есть, если мы люди, которые, ну, вот, послушны Богу, то мы будем видеть, ну, много вещей. Другие будут видеть только последствия этого. Ну, как данность, прежде, хорошее вино, в принципе, прекрасное, оставил до конца, вообще все наоборот делают, ты молодец. Вот. Для них это будет приятно, но они не будут понимать, как это произошло. Евангелие Луки, последняя глава. Помните, да, о чем в этой главе? Как шли ученики, уже было распятие, уже после распятия, они шли и увидели, человек к ним пристал. Это был Спаситель. И они шли, не разговаривали с ним, не понимая, что это он. А потом при преломлении хлеба он открылся, и они говорили, не горело ли сердце у нас, когда он говорил. И вот 35 стих, может быть, вот оттуда, откуда начнем, да. Когда они, и они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. И когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им, мир вам. И они, смутившись, испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал, что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам, осижите меня, рассмотрите. Ну, и вы знаете, это такое у нас повествование, как правило, это же, как это, ну, Фома неверующий. Это он сказал, и пока не поверю. Почему так произошло? В принципе, он ничем не отличался Фома от других. И почему он так претендовал? Это произошло за 8 дней, пока и Фома пришел. Дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им, есть ли у вас какая пища здесь? Потрясающе. Так вот, когда мы молимся, когда мы поклоняемся Богу, я хочу вам сказать, что Бог, Он не скупится. Неверие, Он разрушает. Каким образом? Он прикасается к нам. Он делает себя видимым, ощущает, ну, те, которые мы можем потрогать, которые мы можем ощутить, которые мы можем рассмотреть. Я знаю, что это так. Поэтому и написано в этой главе Деяния апостолов, что сотворил человека, дабы искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли. Почему? Потому что Он говорит, я недалеко от каждого из вас. Знать Бога так близко, понимаете, так близко, чтобы можно было, ну, вообще не остаться неверующим, но быть верующим. То есть вот то, что с Фомой произошло, это же то, что произошло со всеми учениками. И я смотрю, это инициатива самого Иисуса. Если мы посмотрим, то это инициатива самого Иисуса. А если мы сравним вот эти два места Писания, они описывают одно и то же время в Евангелии от Иоанна и Евангелии от Луки. Что там еще произошло, кто помнит, когда вот он явился ученикам? Потому что там больше шире написано. Иисус явился ученикам. После воскресенья. Они прятались. Что там произошло еще? Вот мы увидели, что он дал им свои ноги и руки пощупать. И сказал, посмотрите, рассмотрите, потрогайте. Осижите, осизните. Но прикоснитесь. Это я, не бойтесь. Я не дух. Что там еще произошло? Ел и пил с ним. Что еще произошло там? Ну, потому что это же место Писания, другое еще в Евангелии от Луки, оно тоже говорит чуть пошире. Не помните? Он говорит, примите Духа. Он вообще, вдохнул, начал дышать на них. Ну, примите Духа. Как я был послан, точно так же посылаю вас. Потом он говорит, идите. Потому что если вы не пойдете, они так в грехах останутся. Кому простите грехи, простятся. Кому, на ком оставите, останутся. В этом посещении он еще что-то делал. То есть, кроме того, что он дал им потрогать себя, пощупать, да, вот, а что произошло? Он сказал, вот это, о чем говорили пророки, вы видите меня? Он говорит, да, об этом говорили пророки в Псалмах, в Моисее, они говорили, и он говорит, я открываю ваше разумение к пониманию Писания. Там потрясающие вещи произошли. Почитай. И все это Иисус, который сам проявляет инициативу быть осязаемым, быть близким. Это его инициатива, он хочет этого. Не то, что мы такие, понимаете, мы хотим знать Бога. Он сам хочет нам открыться. А когда он сам хочет, нам не очень-то и много надо, все получится. Да? И вот, смотрите, Бог хочет, чтобы мы знали Его. Именно вот с этой позиции, как близко. Он вообще, у него нет никаких комплексов. Есть ли у вас покушать? Давайте, вот рыба, там, мед. Он такой простой, он близкий. Что, боитесь? Не бойтесь. Посмотрите. Ну, будьте верующими. Не бойтесь. Иоанн, он служит людям. 1 Иоанна, он говорит об этих переживаниях. Смотрите. Он говорит с человеком, который не знает Бога так. о том, что было в начале, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Видите, он о чем говорит, да? Что осязали руки наши, что мы видели, что слышали. Ибо жизнь явилась, мы видели, мы свидетельствуем, мы возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели, что слышали, мы возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом и Сыном и Иисусом Христом. То есть он говорит, у меня крутые отношения с Богом. Имейте со мной отношения. А вы что с ним? Но, вот то, что ты сейчас сказал, это правильно, но это позиция гордости. В определенном смысле, на определенном этапе жизни, это позиция гордости. Потому что до Дня Пятидесятницы, пока Иисус не был внутри них, они были научаемы Святым Духом через уста Христа. Поэтому в нашей жизни есть этот процесс, когда мы научаемся через жизнь человека, знающего Бога. Он говорит, я его знаю, я его слышал, я его чувствовал, я его переживал и переживаю по сей день. Поэтому имейте общение со мной. Почему он так говорит? Послушайте. Почему он так говорит? Потому что это самый короткий, да там у вас есть. Это самый короткий путь к познанию Бога. Учиться от Иисуса, от Духа Святого во плоти, это самый короткий путь. Но путь более превосходный – это учиться от Бога внутри тебя. Аминь. Но и тому, и другому есть место. Я встречаюсь с таким, как бы, с такой реакцией. Как же нам теперь дальше жить? Мне это нравится. Они говорят, как же нам теперь дальше жить, если Бог вообще? Как жить? Познавать его. Аминь. Служить ему. Ну, все хорошо. Бог жив. И он не смущается. У него не секрет, если у нас что-то не получается. Но это мы в процессе. Аминь. Мы в процессе Бога познания, мы в процессе своих отношений с Ним. Мы посвящаем Ему свою жизнь. Вновь и вновь. Да. Вот. Может быть, мы помолимся. Вопрос смерти и вопрос воскрешения. Вопрос посвящения. Отчаянно нуждаемся в Тебе. Мы отчаянно нуждаемся в Тебе, как в Спасителе. Мы нуждаемся в Тебе, в Твоем учении. Что Ты ожидаешь от каждого из нас? говорит нам, любимый дорогой. Иисус, просвети наши очи, дай нам видеть. Дай нам видеть, Господь. Дай нам видеть, Спаситель. Дай нам видеть, Спаситель. Иисус. Иисус. Иисус, Иисус, Иисус. Иисус сказал, на суд пришел я в этот мир. Читаю 39 стих 9 главы Иоанна. На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Еще раз. На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые фарисеи из фарисеев, бывших с ним, сказали, неужели мы слепые? Иисус сказал, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что вы видите, то грех остается на вас. Каждый раз, когда Бог действует, для кого-то это запах смертный, для кого-то это живительный запах. Каждый раз происходит это всегда. Кто-то прозревает, а кто-то остается слепым. Вопрос в чем? Вопрос в том, говорим ли мы, что мы говорим, как мы мыслим, являемся ли мы людьми искренними перед Богом. Господь, я хочу знать Тебя, я не вижу, я не понимаю, как Ты движешься, я это не знаю, я не понимаю, что мне здесь делать, я просто не вижу. Бог говорит, я дам Тебе зрение, я даю прозрение. В этот же момент другие люди говорят, все фигня, все это я знаю, я вижу. Он говорит, все в порядке. Оставайся таким. Но в чем Христос обличает фарисеев? Говорит, лицемер. Потому что он-то знает, что видит и чего не видит. Что понимает и чего не понимает. Он-то видит, понимает или не понимает. Хотим или не хотим. На суд пришел я в этот мир, чтобы те, кто не видит, прозрели, а те, кто говорит, что видит, остались слепыми. И он говорит, остаются слепыми, еще грех на них остается. Интересно. Вообще проблема и вообще вот эта тема, но слепоты, это очень серьезная тема. Через все Евангелие слепые прозревали, правда? Сколько их было, и они были все разные. А слепые бежали за Иисусом до тех пор, пока они его не нагнали около его дома. Веруйте, что он, да, раз, прозрели. Слепое от рождения, какой вопрос задан? А кто виноват вообще? Но кто виноват? Родители или сам он согрешил? Что вас Христос ответил? Да. То есть то, что мы не понимаем, это не проблема для Иисуса. То, что мы не видим, а Он говорит, ну, о каких-то больших вещах, чем физическое зрение. Когда Он говорит о действиях, о своих намерениях, Он говорит о большей там того, чего мы знаем. Заметьте, Он говорит, не видел глаз. О чем же это? Ты не видел глазами своими еще, не слышал ушами. Тебе даже на сердце это не приходило. Я приготовил любящим меня, да, духом открываю. И как-то у нас еще бывает такое, что мы прямо себя чувствуем, как будто мы вообще на коне, мы все... И главное, ладно перед людьми, мы перед Богом также, ну, такие самые. Я творю все новое. Неужели вы этого не хотите знать? То есть Бог имеет намерение. Давайте, может быть, мы еще последнюю вещь откроем. Исайя 55 главу. Исайя 55 главу. В последнее время очень много вещей, которые говорят в интернете, в средствах массовой информации, правильные вещи, очень сильные вещи о том, что слова и мысли, они влияют на мир. Слышали об этом? Да? Что даже ученые, неверующие люди совершенно, они делают некоторые опыты. И они изучают молекулы, они изучают ДНК, расщепляют, и они смотрят, как ведут себя живые и неживые клетки. Клетки начинают двигаться в соответствии с тому, что им говорят, то есть они разворачиваются, они в разных направлениях двигаются. Не клетки, а ну, там, другим языком, более научным сказано. Но что, да, что тварь, даже молекула воды, это уже даже это. Опыт, знаете, какие? Это неверующие люди делают. Тысячи человек участвуют в этом опыте. Они говорят, вот знаете, вон там война идет. Давайте сейчас, ну, вот в такое-то, в такое-то время будем мыслить, ну, пусть война прекратится, ну, жертв да не будет. Но люди, да пусть не умирают, просто мыслить, начинают мыслить. Одинаково и война прекращается. Тысячи человек в разных, они, ну, берут специальную точку, там, военные действия в таком-то населенном пункте. То есть ученые много-много раз сейчас подтверждают, что слова играют силу, и даже мысли. Почему сказано, какова мысль человека, такой он и есть, таков он и есть. И мысли, и даже первая заповедь говорит, возлюби Бога сердцем и разумом всем. Ну, то есть все, как мы мыслим, оно несет или жизнь, или смерть. Послушайте, в этом есть большой смысл. Чтобы правильные вещи говорить. В этом есть большой смысл, чтобы мыслить правильно, говорить правильно. Но послушайте, нельзя путать. Человеческие слова имеют силу, но даже не могут сравниться со словом Бога, исходящим из Его уст. Я замечаю, что христиане очень легко скатываются на это, как сказать, знаете, правильное исповедание, позитивное мышление. Не об этом вообще речь. Божьи мысли намного выше, Божья сила намного выше. Человеческое понимание, понимаете? Самое хорошее, оно даже не может сравниться с Божьим действием Духа или, ну, Слова Его и так далее. Написано, ну, немощное человеческое. Даже самое сильное человеческое с вот немощным движением Бога не может даже сравниться. Мудрость человеческая, весь оплот человеческих вообще испытаний не может сравниться вот с таким вот щелчком Бога. Исайя 55 глава, там говорится о Слове Божьем. Человеческие слова, это как цвет на траве. Человеческое действие – это как цветы на траве. Засохло я, все люди – плоть, трава. Человеческие слова имеют силу, но не такую же, как слова самого Бога. Поэтому слова, вышедшие из уст Бога, ну, они... Вообще, слова Божьи, кто знает, что они вечны? Все Словом Божьим содержится. Слово Бога – это что-то неизменное, вечное и влияющее. Почему Писание говорит так, что если мы общаемся с Богом, если мы хотя бы одно слово от Бога мы слышим, тогда это слово способно изменить все. Исаия 55 глава. Это нужно нам будет увидеть. И мы на этом закончим. Хорошо? 55 глава. 6 стиха. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. И да обратятся к Господу. Он помилует его и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. 8 стих, ставим акцент, хорошо? Мои мысли, говорит Бог, не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои, говорит Господь. И как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших, как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое не сходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетно, но исполняет то, на что, то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Аминь. Вот смотрите, вот в чем разница? Бог не тратит свое дыхание напрасно. Если Бог сказал, это слово, само по себе слово Бога, исходящее из его уст, силы, то, что он сказал, это слово имеет потенциал что-то произвести. Это слово, оно само по себе будет что-то делать. Слово Бога живо, оно входит и начинает что-то производить, оно начинает что-то менять. Почему нам важно принимать Слово от Бога? Почему нам важно искать Бога? Потому что если только мы услышали, как Бог говорит, если мы уразумели и поняли, это Слово само начинает что-то делать. Смотрите, я просто подчеркиваю это. О. Десятый стих. У нас нет такого, да? Десятый стих. Я подчеркиваю. Слово Божье напояет. Слово Божье делает способным рождать. Слово Божье делает способным произращать. Давать семя тому, кто сеет. Дает давать хлеб. Слово Божье что-то делает. Аминь. Это не просто слово человеческое, оно что-то делает. И потом сказано, что слово исполняет то, для чего оно послано. И оно что? Совершает. Но само слово имеет в себе силу. Аминь. Слово Божие делает. Поэтому, когда произошло это чудо, когда дева, не имеющая мужчину, она зачала от Духа Святого. Что там сказано? Не остается у Бога бессильным ни одно слово. Вы слышите? Ни одно слово. Мы как люди иногда думаем, что Божьи слова это как наши слова. Мы думаем, что Божье слово ставит просто нас перед выбором. Нет. Слово Божье всегда посылается в точку, и Слово Божье всегда производит работу. Да, в ком-то оно не произведет работу, рикошетом. Знаете, как это? Много призванных. Слово Божье, оно всегда призывает, но оно достигает цели все равно. Вот 100 человек будет, одно попадет. Понимаете? Все равно попадет. Бог никогда не тратит своего дыхания напрасно. Он говорит, и это сделается, это сбудется. Много призванных, но мало избранных. Избранные – это те, которые, ну, которым все-таки попало. Ну, или от своего рода отреагировали. Аминь. Божье Слово, оно... Поэтому, когда Иисус ходил, к нему подошел сотник, помните, да? Он подошел к нему, и он стал говорить о вере, и он стал говорить о слове. Ну, что произошло? Это немного мест Писания, когда Иисус чему-то удивляется, да? Чему-то удивляется. Что сказал этот сотник? У него был болен слуга, и он сказал: «Я сам не почел достойным, ну, прийти к тебе». Я сам не почел достойно прийти к тебе. Но скажи только слово. Скажи только слово. И в чем это была сила? Смотрите, и написано, Иисус у нас аж удивился. И он сказал, я вообще обошел Израиль, но такой веры я не видел. В чем заключалась вера сотника? Смотрите, он сказал, я имею у себя слуг. Слово как слуга, как воин. Он говорит, я имею воинов, я имею слуг. И я говорю этому слову, приди. И оно что-то мне приносит. Оно приходит. Я читаю, я говорю, да будет, Боже. И высвобождается потенциал, высвобождается сила Божья. Я говорю, да будет, как написано, пусть придет. И эта благодать приходит. Я увидел, я говорю, да, Боже, аминь, я посылаю слово. И поэтому он сказал, говорю, приди, приходит. Говорю, принеси, приносит. Посылаю, иди, идет. И говорю, да будет, да сотворится. Он говорит, и творит это. Понимаете? В чем вера? В том, что Божье Слово, оно не может даже сравниться со Словом человеческим. Потому что Слово человеческое то да, то нет. Одними устами мы благословляем Бога, этими же устами проклинаем человека. Он говорит, так не должно быть. Слово человеческое имеет силу, но Слово человеческое не постоянно. Но Божье Слово более чем постоянно. Весь мир содержится Его Словом. Поэтому в Слове Бога есть величайшее, если вот когда я первый раз услышал, как один проповедник сказал, он сказал, мне все равно вообще, что вы будете, если вы будете приходить, говорит, ко мне на проповедь, он говорит, ваша жизнь изменится. Я говорю, какой, говорит, надменный какой-то, ну, как это, на проповедь будешь ходить, слушать слово, и твоя жизнь обязательно изменится. Он даже не сказал, что если там, он ничего не прибавил, он просто сказал, приходи, слушай. Почему он так сказал? Он сказал, если ты будешь приходить, твоя жизнь будет изменяться. Если ты будешь открыт для того, чтобы слышать Слово Божье, я имею в виду Слово Божье из его, ну, из Божьих уст, просто этот проповедник, он знал Бога достаточно близко, чтобы так сказать. Если Слово Бога будет входить в наше сердце, оно будет производить что-то, даже если мы чего-то не понимаем, оно просто будет производить. Оно входит мимо наших ушей вообще, оно просто туда проваливается, потом ночью начинает говорить, днем, потом ты приходишь к Богу, оно начинает говорить, оно что-то производит. Аминь. Будем открыты. Поэтому, когда Иисус говорил о семени, ну, больше говорил о почве сердец. Но Слово Божие всегда семя. И оно достигает своей цели всегда. Господь мой, благодарим Тебя. Просто преобразуй нас, преобразуй. Ты дал нам слово. Сказал, Дух Святой сойдет. Сила Всевышнего осенит. Да будет мне по слову, ибо не остается бессильным никакое Твое слово. Боже, Духом Святым наполняй нас. Пусть жажда внутри нас, она взрывается с новой силой. Жажда Тебя, жажда ведения, жажда познания. Мы говорим это в своей жизни, пусть время любого неведения будет остановлено. Дай нам, Боже, просто искать Тебя, дай нам благости и милости слышать, слушать, принимать, возрастать, духом умерщвлять дела плотские. Мы просим Тебя, любимый и дорогой, открывай нам тайны и секреты, как мы можем, Отец, не сражаться с плотью. Но духом умерщвлять дела плотские. Не концентрироваться на несовершенстве, но концентрироваться на Тебе. Не познавать свое несовершенство, но познавать Твое совершенство. Господь, Господь Иисус, мы отдаем Тебе свою жизнь. Мы сами не можем ничего изменить, но Ты все можешь. И мы посвящаем Тебе свое сердце, мы посвящаем Тебе свою жизнь, мы посвящаем Тебе свои мысли, желания, хотения. Просто возьми нас крепко в свои руки. Благое совершенство.